Проступок восьми Васу. Спросил у возлюбленной царь над царями: «Бессмертные Васу владеют мирами. За что же проклятью их Васиштха предал? За что же им смертными стать заповедал? И кто он такой, этот Васиштха гневный, богов, обрекающий доли плачевной? За что Гангадатту наказан сурово и сделался отпрыском рода людского? Какие об этом расскажешь рассказы?» Ответила Ганга: «О, царь быкоглазый, великий деянием! Рожден от Варуны, властителя вод, этот Васиштха юный, подвижник, от мира решил удалиться. Обитель святая была у провидца на склоне владычицы гор светлый Меру, где жил он, храня в целомудрии веру, где множество было различных животных и трав несчетных, и птиц быстролетных, где в летнюю пору и в зимнюю пору цветы украшали цветением гору. В лесу для подвижника были даренья, вода в ручейке и плоды, и коренья. Однажды в лесу пред жилищем святого красиво, сильна появилась корова. Богиня, дочь Дакши, в нее воплотилась, даруя просящему благо и милость. Ее молоко на зеленой поляне подвижник для жертвенных брал возлияний. Важна и степенно, средь леса густого, с теленком бесстрашно бродила корова. Однажды пришли в этот лес благовонный могучие Васу, а с ними их жены. Они с наслаждением бродили повсюду, сверканию цветов удивляясь, как чуду. Вдруг старшего Васу жена молодая увидела по лесу с мужем гуляя корову на мягкой зеленой поляне. Ее молоко — исполнение желаний. И так восхитила богиню корова, что мужу владыки небесного крова сказала с восторгом: «О, Дьяус, взгляни-ка!» Увидел корову небесный владыка, крупна и красива, с глазами живыми, полно молока многомощное вымя, ответствовал Дьяус: «О, тонкая встанье! Корова, чья цель — исполнение желаний, не ведает равных себе во вселенной, а ею владеет отшельник смиренный, рожденный Варуной, подвижник суровый. Когда молоко этой чудной коровы вкусит человек, вечно юным прибудет, и кровь его время не скоро остудит. И так проживет не печалясь, на свете он 10 блаженнейших тысячелетий». И Дьяус, душою и разумом бодрый, услышал желание жены дивнобедрой. «Средь мира людского подругу нашла я, царевна Джинавати. Прелесть являя, чарует и юностью, и красотою, отец ее славится жизнью святою. Ты добрых сердец награждаешь заслуги. Прошу, потрудись и для милой подруги, могуществом, властью своей знаменитой, корову с теленочком к ней приведи ты». Подруга, отведав напитка благого, единственной станет из рода людского, не знающей старости или недуга. Когда же счастливою станет подруга, мне тоже всеправедный будет отрада. Отныне отрады иной мне не надо. Глаза дивнобедрый, как лотос, манили. И Дьяус, покорный их ласковой силе, пошел, повинуясь возлюбленной слову, и с братьями вместе увел он корову. Он мужа святого украл достоянье, не зная, к чему приведет злодеяние. Как видно, отшельника подвиг суровый не смог отвратить похищенье коровы. С кошелкою, полный кореньев и ягод, вернулся подвижник, не ведавший тягот. Увидел в смятенье, увидел в печали, корова с теленком исчезли, пропали. Он долго, исполненный праведной мощи, обыскивал заросли, чащи и рощи, пока не постигнул провидящим взором, что Васу виновны, что Дьяус был вором. Он проклял их в гневе, возмездье взлелеев, за то, что все Васу, все восемь злодеев, коровы лишили меня многодойной, с красивым хвостом, удивленья достойной. Людьми они станут, бессмертие утратив, те восемь божеств, восемь проклятых братьев. Богам присудил он в безумии гнева от матери смертной явиться из чрева. Узнав о проклятии провидца лесного, направили с Васу к отшельнику снова, надеясь, что ярость прощеньем сменилась, но не было братьям дарована милость. Сказал им подвижник, познавший законы, в раздумья о благе душой погруженный, послушались старшего младшие братья. Избавлю я вас, семерых, от проклятья, но Дьяус, зачинщик деяния злого, останется жить среди мира людского. В обличье людском он прославится громко, однако уйдет, не оставив потомка, родит его смертная заново в муках. Он сведущим будет в различных науках, достигнет он в мире людском уважения, но с женщиной он не захочет сближения. Остался отшельник в молитвенном месте. А Васу все восемь пришли ко мне вместе, стань матерью нам, чтобы вышли мы снова из чрева небесного, не из земного. Когда сыновей своих бросишь ты в воду, тогда возвратимся к небесному роду. Богов от проклятья избавить желая, к тебе, как жена, о Шантану, пришла я. Один только Дьяус, твой сын Гангадатту, который в обетах подобен Булату, останется жить в человеческом мире, и слава его будет шире и шире. Сказала богиня, исчезла нежданно. Ушла, увела своего мальчугана. Шантану, утратив дитя и царицу, терзаемый скорбью, вернулся в столицу.